Вадим Бурлак. «Копье судьбы». Или «Как звали их». Хотелось петь и играть на гармошке. Никита не удержался. Терпел, мучился, страдал, но не смог устоять. Хотя только вчера клятвенно обещал управдому никогда больше не нарушать трудовую дисциплину. И в рабочее время ни капли в рот. Да кто ж сладит с собой, коли с самого утра так фартит? Пытался он оправдать себя. Самодоводы Никиты были резонны. Во-первых, наконец-то приехал грузовик и увез почти весь строительный мусор с его участка. Во-вторых, управдом укатил в Звенигород к родственникам и вернется только завтра. А это значит свобода. Никто не будет зудеть о чистоте двора и переулка, о разбитом окне второго подъезда, об отломанной ручке на входной двери четвертого. Некому принюхиваться, чтобы определить, сколько он, Никита, выпил. В-третьих, была просто замечательная погода, от которой хотелось петь, плясать, играть на гармошке, и которую грех не отметить. Но самое главное, есть на что выпить. Несколько минут назад он увидел на своей территории в Козицком переулке синюю М-ку. Может, не обратил бы на автомобиль особого внимания, но совершилось чудо. На том месте, где стояла только что отъехавшая М-ка, теперь тускло и маняще серебрился портсигар. Как честный дворник, Никита махнул рукой, крикнул вдогонку водителю, но машина уже лихо свернула на улицу Горького и мгновенно исчезла за углом. А ведь вещь-то ценная, но возвращать не стоит, иначе горькая несправедливость выйдет. Им безделица, а мне на пользу. Им для форсу, а мне для возвышения души. Кто ездить в таких машинах, может купить себе и еще, в общем. Логично и справедливо рассудил дворник. Мысль ненадолго опередила конкретные действия, и через пару минут Никита уже шествовал туда, где обычно возвеличивал свою неугомонную духу. Над пивной, прозванной в народе «Мамай прошел», красовался нарисованный молодой человек с тоненькими усиками. В одной руке у него была кружка пива, в другой — огромный ядовито-красный рак. Под ним призывная подпись: «Раки и пиво всем на диво!» Молодой человек смотрел с улыбкой, но строго. Мимо такого захочешь — не пройдешь, даже если не на что выпить. Никита подмигнул нарисованному человеку с усиками. «А когда есть на что, это я всегда готов». Случайные залетные здесь появлялись редко. Все знали друг друга либо по имени, прозвищу, кличке или хотя бы в лицо. Дымились дешевые папиросы и самокрутки, звенели кружки, стаканы, возбужденные голоса, хохот, мат. Дворник окинул взглядом родную обстановку и, стараясь раньше времени не обратить на себя внимания, устремился к заветной, сырой и липкой от разлитого пива стойки. «Катюша, с хорошей погодкой тебя!» — дипломатично начал свою речь Никита. Буфетчица хмуро кивнула в ответ. «Тебя сколько?» А это от тебя зависит. Никита угодливо улыбнулся и суетливо достал из кармана портсигар. Во, гляди, это от дедушки остался. Дорогущий, зараза, хоть в музей выставляй. Буфетчица с тем же невозмутимым выражением лица повертела вещицу в руках. «Ну и сколько хочешь?» — уже с некоторыми нотками заинтересованности спросила властная Катерина. «А мы сейчас столкуемся. Ты ведь не обманешь?» — еще больше засуетился Никита. Он никак не мог сообразить, какую заломить цену. Несколько секунд топтался, глубокомысленно закатив глаза к темному от табачного дыма потолку. Наконец принял мудрое решение и безоговорочным тоном провозгласил. «Значит так, давай, Катюша, для начала стаканок беленький, да пивка, да нет, и прицепчик с селедочкой, а там наступит возвеличивание души, и назову я свою справедливую цену». Буфетчица сунула в карман засаленного фартука портсигар и дала не менее решительную отповедь. «Значит так, ладно, пей пока. А я сейчас тут потолкую с одним серьезным человеком. Может, купит эту вот пустяковину твою». Катерина грозно нахмурила брови. «Но уговор сразу. Выручку пополам». Никита радостно кивнул в ответ и тут же у стойки опрокинул в себя полстакана водки. Потом подхватил кружку пива и бутерброд с селедкой. Решил пока не подходить к своим знакомым. Приютился в уголке и стал сосредоточенно попивать приемлемо разбавленное пиво. А тем временем буфетчица выплыла из-за стойки и направилась к незнакомому Никите мужчине. Одет он был опрятно, только выражение лица какое-то угрюмое, отстраненное. Буфетчица и незнакомец о чем-то пошептались. Катерина показала портсигар, мужчина с хищным прищуром взглянул на него и утвердительно кивнул. Тут же поспешно спрятал портсигар и достал бумажник. Никита, еле сдерживая радость, следил, как покупатель отсчитывает деньги. Наконец, расчет закончился. Катерина ухмыльнулась и направилась к себе за стойку. Незнакомец огляделся по сторонам, отстранил едва отпитую кружку пива, мельком взглянул на счастливого дворника и вышел на улицу. Никита мгновенно подлетел к стойке. Он уже успел завершить в голове сложную финансовую комбинацию и определился со своими скромными запросами. «Ну-ка, ты поладили?» «И еле уговорила», думая о чем-то своем, нехотя ответила буфетчица. «Вот ломаю голову, если выдать тебе обещанное, ведь тут же, Аглая, все пропьешь». «А я помогу тебе», — с готовностью ответил Никита. «Значит, так, мне надо 3 пол-литровки беленькой, хромовые сапоги и немецкую губную гармошку. Вот на это все и отсчитай». Буфетчица снова задумалась, беззвучно пошевелила губами и достала из-под прилавка 3 бутылки водки. «Держи пол-литровочки». Потом она отсчитала деньги. «Вот тебе на хромовые, а гармошка блажь. На кое она тебе? Ты же играть не умеешь». «А я научусь. Ей-богу, научусь!» — заверил Никита, и лицо его все шире и шире расплывалось в улыбке. Буфетчица покачала головой, не одобряя подобное расточительство, но после некоторой заминки деньги на гармошку все же дала и даже участливо прошептала. «Ты только иди отсюда побыстрей, голова забубенная, да бутылки спрячь, не светись, а то налетят сейчас дружки и соколики, и без сапог, и без гармошки останешься. Ступай, ступай, ступай, ступай, ступай, для твоей же пользы стараюсь». Как не хотелось Никите окунуться в компанию, но сообразил. Права, буфетчица. Напоследок все же поинтересовался. Кать, а что за человек-то был? На барыгу вроде не похож, культурный, при больших деньгах. Я видел, видел, от какой толстенной пачки он отсчитывал. Буфетчица равнодушно зевнула. «Первый раз вижу. Залетный какой-то. Ромеро, ввиду колоссального объема работы, встретиться с вами в ближайшее время не смогу. Вызову вас в Вашингтон лишь в конце текущего месяца. Пока для разговора с вами направляю в Мехико своего доверенного человека». Пароль не нужен. Я вас с ним знакомил. Зима. Наш гольф-клуб. Сломанная клюшка в руках сутулого джентльмена. Остановитесь в отеле, который вы мне рекомендовали в прошлом году. Эдвард.